Глава 13. Картошку мы все-таки окучили. А сколько там той работы? Тремя плугами прошлись, взрыхлили земельку, создали бугорки, чтобы клубням было удобнее плодиться и размножаться. И все. А после, чтобы от работы оставались только положительные впечатления, все участники данного мероприятия, сопровождающегося даже песнями, были награждены драниками, да со шкварками, со сметанкой, вреднющими, жирными, но вкусненными. С каким же страхом крестьяне подходили к этим блюдам, изготовленным на больших жаровнях, что сделаны уже к балу в кузнечной мастерской? Но стоило найтись одному смельчаку, который смог переступить через себя и все-таки сунуть в рот это чудо-юдо невиданное, как и иные селяне присоединились к поеданию лакомства. Ну как такая еда может не нравиться? Мало того, мы им и с собой раздали, пусть домочадцев накормят, да про картошку расскажут. Я почти уверен, что драники из картошки, а раньше они такое видали только из репы, придутся по вкусу всем. И вот в упор не вижу сейчас проблемы в том, чтобы высаживать картошку и правильно ее растить. Какие бунты? Против чего? Вкусной и сытной пищи? Я бы еще понял революцию зожника, фаната правильного питания, который встал бы с автоматом в руках за уничтожение крахмалистого картофеля. Но где взяться тут зожником? Если только что я сам. Но как партизан на допросе, я промолчу про вредные свойства картошки. Конечно, мое участие в устройстве хозяйства картошкой не ограничивалось. Я отнюдь не собирался складывать все яйца в одну корзину. Пшеница – это хорошо, но не только ею должно развиваться поместье. Так что частью я посадил даже кукурузу. Мало того, что я сам очень любил этот продукт, так еще собирался вплотную заняться весьма даже интересным бизнесом. Если вопрос о цементном заводе – это достаточно долгая перспектива, требующая больших вложений, которыми я пока не располагаю, то создать небольшой консервный заводик можно, и даже очень быстро. Дело в том, что на пресловутом Луганском заводе уже однажды открывали линию по производству консервных банок. Да, это была не жесть, а луженое железо, но принципиальной разницы я не видел, разве что банку сложнее вскрывать. Почему подобным не заинтересовался никто из помещиков? Не могу судить. Может, от того, что свиная тушенка хуже, чем, к примеру, привычное соленое мясо или сало. Или от того, что я, как ни спрашивал Емельяна Даниловича, все не мог узнать, у кого из моих соседей есть хоть какое серьезное производство. Хоть бы чего. Даже масло не давит из подсолнуха. Хотя я знал, что такое масло уже есть. Да чего там? Я купил много подсолнечного масла для фритюра, ну и других кулинарных нужд к балу. Я, кстати, 5 десятин земли засеял подсолнечником. Вообще складывалось впечатление, что разведением крупного рогатого скота или хотя бы свиней занимаются только лишь для удовлетворения собственных нужд. Ну или крайне малыми партиями торгуют с ресторанами. Вместе с тем, неразработанных земель-то хватает. На мой взгляд, это чрезвычайный объем упущенной выгоды. Но тут возникает вопрос, что выгоднее, отдавать земли под пастбище или же эти земли обрабатывать? Если разводить скот, который будет пастись лишь только на пастбищах, то, возможно, это слишком затратное, малорентабельное дело. Однако, если к этому присовокупить силы, с которой можно изготовлять из кукурузы, да еще закупить в Англии пару механических косилок, то я не вижу никаких препятствий в том, чтобы начать выращивать свинок на мясо. А еще стоит задуматься об искусственном осеменении. Да, процедура для многих крестьян будет неприятной. Нужно же сделать забор спермы, оплодотворить. Не самая приятная процедура, если к этому процессу не относиться как к простой работе. Я видел, как это делается. Был такой период в моей жизни, когда я пробовал себя в агротуризме.